Лабаста. По русским поверьям, стихийный дух – русалка. Предстает в виде нежити полумертвой дряхлой старухи. Происхождение имени неизвестно, скорее всего, заимствовано у тюркских народов – албасты, как, в принципе, и сам образ. Существует предположение, что лабасты – особо старые и опытные русалки. По некоторым поверьям, это русалки, которые выпросили себе у нечистой силы могущество взамен красоты и молодости. Лабаста выглядит как отвратительная, весьма полная старуха ростом с осину. Имеет огромные груди, которые она может закидывать через плечо за спину. У лабасты белая кожа, красные ногти, длинные растрепанные волосы. Образ этот пересекается с образом древней языческой богини плодородия, впоследствии преобразованной в нечисть. Обитают лабасты в реках, озерах и болотах. Иногда отождествляются с водяницей, лишачихой или болотницей. Очень трепетно относятся к своему водоему и не прощают тех, кто причиняет ему вред. По поверьям, очень опасная и сильная нечисть. У лабасты почти нет слабостей. Она не боится ни железа, ни серебра, ни чеснока, ни полыни. Договориться с ней также невозможно, но можно убить. Лабасты смертны, если суметь их разрубить на части или отрубить голову. Лучший способ спастись от лабасты – убежать, так как по суше она передвигается очень медленно. Лето действительно выдалось на редкость дождливое. С самого начала июня и до, собственно говоря, момента повествования дожди не давали земле просохнуть. Люди охали и хватались за голову. Картошка, посаженная еще в мае, плавала в жиже, цепляясь за воздух хилыми бледными ростками. Цветение тыкв и кабачков сворачивалось от влаги, не успевая дать завязи. Селяне делали всевозможные отводы и дренажи в парниках, но влага, которой был пропитан воздух, все равно покрывала черными пятнами огурцы и помидоры, а лук и чеснок сгнивали в земле, не успев толком вырасти. Хорошо рос только хрен. Люди были в отчаянии. Урожай в этом году не предвиделся. В отчаянии был и леший. После того, как надежда на возвращение брата растаяла, дождливое лето, так ожидаемое лешим когда-то, стало ненужным. Деревья начали покрываться лишайником, листья на них от недостатка солнца и переизбытка воды стали хилые и больные. Ягоды, наводопевшие от дождей, не имели ни вкуса, ни запаха. В низинах же растительность вовсе сгнивала. А еще вода затапливала норы мелких животных, и леший вместе с внуками сбился с ног, спасая очередных подтопленцев, которых ввиду стихийного бедствия приходилось пристраивать в сторожку. Вскоре чердак, чулан, заваленки, а частично и сама избушка наполнились огромным количеством всевозможной живности, которая в силу привычного образа жизни и отсутствия моральных правил вела обычную для себя разрушительную деятельность. Васька с Дусей оторопело глядели на небывалое нашествие еды, которую им строго-настрого запретили жрать. Недовольная была и Шиша. В то лето довольных вообще мало. Хрен крапива, чертополох да бульбунарий, который днями мог любоваться на свое болото, разрастающееся на глазах. Был, правда, еще кое-кто. Под влиянием сильных эмоций, не замечающей неприглядности бытия. Мишка приехал на каникулы домой и так соскучился по Маринке, что девушка простила ему все прошлые прегрешения. Все свободное время теперь они проводили вместе, не обращая никакого внимания на дождь, шлепая по лужам босыми ногами и любуясь только друг другом. Но к середине июля все стало настолько хуже, что не уставшие жаловаться на погоду люди поняли, что это были еще цветочки. Страшные грозы, накрывшие всю область, казалось, вознамерились снести это место с лица земли. Таких гроз не помнили даже старожилы. Ураганный ветер сносил шифер с крыш, валил теплицы и заборы, грозя опасностью домам. Яростно полыхающие молнии расщепляли и поджигали, как лучину, огромные деревья, так что если бы не дождливый июнь, миновать страшных пожаров было бы невозможно. Выкорчеванные с корнями деревья валились на проезжающие и стоявшие машины, выбивая окна в домах своими ветками. Люди не успевали восполнять причиненный жилищем ущерб, боялись выходить на улицу и оставаться в домах. Заниматься каким-либо делом стало невозможно, и, как обычно бывает в таких ситуациях, многие мужчины, а впрочем и не только мужчины, начали, как говорится, закладывать за воротник. Поэтому пожилому мужику Витьке по прозвищу «Рисованный» из-за обилия татуировок на теле никто не поверил, когда, вытаращив глаза и размахивая руками, он рассказал, как увидел снежного человека. «Ты бы, Витя, паленую водку поменьше пил», — смеялись мужики. «Тебе бы не показывался снежный человек летом». Витя бил себя в разрисованную грудь и живописно изображал монстра. «Огромный, бля, как не знаю, лохматый, ведь как мартышка. Клыки вомля, да чё я врать буду на...» Над ним посмеялись и забыли. Не до смеха было этим летом. Однако следующий предмет насмешек не заставил себя долго ждать. Коля Грибник после солидной дозы лекарства от страха вдруг решил, что в дожди грибов в лесу должно быть видимо-невидимо. А так как делать ему было нечего, то, решив воспользоваться внезапно наступившим дождевым затишьем и вооружившись корзинкой для добычи, нетвердой походкой он отправился прямиком в лес. Вернувшись оттуда через некоторое время без корзинки и на совсем уж заплетающихся ногах, по причине того, что ввиду отсутствия грибов он решился утешиться и согреться пол-литровкой, заботливо прихваченной с собой, Коля ошарашил земляков заявлением, что видел в лесу самого лешего. «Здоровый черт!» — доказывал Коля, еле ворочая языком. «Клыки, как у сикача, глаза светятся!» Про Колина приключения долго и со смехом рассказывали друг другу, в красках изображая Колина состояние. Не так смешно стало, когда еще один, не поддерживающий трезвый образ жизни член общества, рассказал свою историю встречи со сверхъестественным. Рассказывал он это утром, будучи абсолютно трезвым, и даже самые невнимательные слушатели замечали страх в его глазах. А дело было так. Возвращаясь от друзей, вышеупомянутый джентльмен решил пройти мимо заболоченного озера на краю деревни. Настроение у него было романтически приподнятое. Душа возжелала полюбоваться местными красотами, а заодно и избавиться от содержимого мочевого пузыря. Прибрежные камыши, обрамляющие край озера, показались ему самым подходящим местом для этой душевной прихоти. Слегка раскачиваясь из стороны в сторону и добавляя звонкий журчащий звук в общую гармонию природы, незадачливый романтик внезапно услышал громкий всплеск. И не успев еще подумать, что это такое может быть, он увидел огромную, неестественно белую руку, высунувшуюся из камышей. Рука, пальцы которой были увенчаны длинными когтями, явно вознамерилась ухватить джентльмена за самое дорогое для каждого уважающего себя мужчины место. Как бежал домой, бедолага не помнил. Однако его жена была крайне удивлена, что муж, вернувшийся домой вечером весь измазанный грязью, был абсолютно трезв. Сомнений в общие выводы добавила тетка Татьяна. Все знали, что Татьяна совсем не пьет, и тем не менее, трясущаяся и бледная, она описала совсем уж невероятное существо, которое встретила у того же заболоченного озера, когда шла мимо него из магазина. По словам Татьяны, это была огромная, чуть ли не с дерева, бабища с длинными лохмами и громадными висящими до колен грудями. Местные зачесали головы. С одной стороны, у Татьяны год назад случился нервный срыв, и это успокаивало. Но с другой стороны, столько случаев за короткое время заставляло задуматься. Самые горячие головы предположили, что кто-то кладет мухоморы в самогон, что немного поумерило пыл у некоторых любителей выпить. В любом случае, через озеро ходить перестали. Мокрый от дождя и запыхавшийся от быстрой ходьбы, Леопольд шуганул мышей вольготно расположившихся на ступеньках крыльца и постучал в дверь сторожки. Открывшая лоскотуха никого не увидела, пока не опустила взгляд вниз. Переминаясь с ноги на ногу, взволнованный и растерянный Лёпа, не здороваясь, выпалил: «Хозяин дома? В лесу он!» — ответила тоже растерявшаяся лоскотуха. Лёпа сник. С носа его стекали струйки дождя и прятались в бороде, из которой текли на рубаху. Промокшие лапти хлюпали, когда Лёпа переступал ногами. «Да пройди ты в дом-то!» — опомнилась бабка. «Обсохнешь пока и хозяина дождешься». Проходя через сени, Леопольд с удивлением косился на несметное количество мышей, землероек и лесных крыс, снующих туда-сюда по полу. Под лестницей приютилось целое семейство ежей, а в дальнем углу жались друг к другу четверо лисят. Усадив гостя к печке, лоскотуха заставила его снять и поставить сушиться лапти. «Что, неужто опять у тебя беда какая?» — спросила она домового, заваривая чай. «Да ежели была б у меня!» — отчаянно махнул рукой тот и, выпучив глаза для достоверности, добавил: «У всех беда. Такая беда, что и не захаживала раньше». «Значит, говоришь, в озере?» — спросил дед, сурово глядя перед собой. «Ага», — с готовностью подтвердил домовой. «И, видать, давно. Заболоченное оно, ты ж знаешь, Лешушка. Люди мимо ходят, кто плюнет, кто нужду справит, а кто и помой и выльет». Лёпа помолчал. «Злая она, ох, злая!» «А кто такая лобаста?» — вклинившись в разговор, поинтересовался Митька. Дед тяжело вздохнул. «Такая лобаста, что небо с овчинку покажется», — вместо него ответила лоскотуха. «Она ведьма?» — спросила Маринка. «Хуже ведьмы», — отозвался дед. «Она себе силу у Чернобога выпросила. Ей теперь сам Велес не указ». «А победить ее можно?» — снова встрял Митька. «Победить можно», — оживился домовой. «Тонкма для этого авиацию с бомбами вызывать надо. Здоровая она, да и сила видовская у нее не шуточная. Грозы с ураганами — это ведь ее работа». Марька и Митька в один голос охнули. «Бульбуля позвать можно?» — сказал Митька, помолчав. «Оно, конечно, можно», — протянул Леший и скривился, вспомнив, как недавно замечтавшийся о своем болоте бульбунарий предложил Маринке пойти к нему в русалки, обещая при этом, что она будет его старшей женой. Марька со смехом рассказал об этом деду, но тому это смешным не показалось, и, притоптав на берег реки, он долго гонял незадачливого жениха, метко посылая разряды в те места, где несчастный пытался укрыться. И даже когда Буль-Буль все-таки уплыл к саму под корягу, Леший остался стоять на берегу, размахивая клюкой и посылая проклятие на зеленую голову. «Да что же это?» — закачала головой бабка. «Неужели со своими воевать будем? Может, поговорить с ней? Что же она, не нечисть, что ли, не поймет?» «Поговорить надо», — согласился дед. «Да только чую, не сладкий этот разговор получится». На следующий же вечер лоскотуха отправилась к заболоченному озеру. Подойдя к прибрежным зарослям, она издала призывный русалочный клич и стала ждать ответа. Ответа не последовало. Тогда бабка прочистила горло и снова собралась позвать сородича. Из воды высунулась довольно увесистая коряга и полетела в сторону старухи. Еле успев увернуться от неожиданного приветствия, лоскотуха упала на землю и затаилась. Долго лежать, однако, смысла не было, и осторожно поднявшись и собравшись с духом, бабка заговорила. «Да что ж это ты творишь-то, сестра? Неправильно идти, не по-родственному. Своих-то зачем же так? Я и к тебе ж по-хорошему». Договорить она не успела, так как показавшаяся над водой еще одна коряга оказалась вдвое больше предыдущей. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, несостоявшийся парламентер предпочел спастись бегством. Делать было нечего. На переговоры пришлось идти самому хозяину. Леший специально отправился пешком, чтобы по дороге подобрать подходящие слова и доводы. Но получилось это у него плохо. Так и хотелось огреть наглую тварь клюкой по клыкастой башке. Однако многоопытный дед знал, что начинать переговоры с драки – не самый лучший вариант. Около озера дед немного постоял молча, затем кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие, оперся на клюку и, придав голосу как можно более внушительное звучание, сказал: «Ну, здравствуй, красавица!» Ему никто не ответил. «Что ж это ты?» — продолжил дед. «В гости пожаловала, хозяевам и носа не кажешь. Ни тебе здрасти, ни тебе привета, так еще и бедокуришь в чужом дому. Мы тебе зла не делали, мы к тебе с разговором пришли, так зачем же ты поганничаешь?» Вылетевший из воды увесистый со среднюю тыкву комыло должен был угодить старику прямо в серьезную физиономию, если бы он не успел отвести удар клюкой. Леший затрясся от злобы. Глаза его округлились, уши полезли на макушку. «Совсем сдурела тварь Чернобогова!» — заорал он, потрясывая клюкой. «Да ты хоть понимаешь, с кем разговаривает?» Слова сами собой застряли в горле. Из озера показалось и выпрямилось во весь рост неописуемое чудовище. Вода доходила лобасти чуть выше колен. Обвислые груди частично скрывались в ней. Дряблая белая кожа собиралась безобразными складками. По длинным волосам стекала перемешанная с водой грязь. Из оскаленной клыкастой пасти капала слюна. Глубоко запавшие глаза горели вселенской яростью. Молча лобаста наклонилась и зачерпнула руками воду. Необыкновенно высокая для такого ничтожного водоема волна поднялась и выплеснулась на берег. Не успевший отскочить на безопасное расстояние леший от гнева потерял дар речи. «Да ты! Да я твое болото в кисель превращу!» — закричал, наконец, он, оплевываясь и сбрасывая с себя тину. Лобаста снова наклонилась и, пошарив руками по дну озера, извлекла из воды насквозь проржавевшую кабину от газика, утопленного здесь когда-то по пьяни местными механизаторами. Подняв находку над головой, уродина замахнулась для броска. Сообразившись, что переговоры не удались, дед обратился филином и улетел в лес. В общем, решил уйти по-английски, не прощаясь. Если бы кто из селян мог видеть его в этот момент, то, наверное, удивился бы тому, как и зачем эта такая сравнительно небольшая птица тащит в лапках такую здоровенную палку. А может, и не удивился бы. Слишком много всего загадочного происходило последнее время в округе. Филин, спикировавший на полянку перед избушкой, чуть не зашиб клюкой выбежавшего навстречу Ваську и обернулся мокрым и злым дедом. И снова обитатели сторожки терпеливо ждали, пока наругавшийся вдоволь леший не уселся устало на лавку. Даже неугомонная ватага грызунов затаилась, разбежавшись по углам. В горнице повисло тягостное молчание. Прервал его сам дед. «Не сладить нам с этой дрянью!» — Досадливо проговорил он, стукнув кулаком по столу. «Покуда она в своем болоте сидит?» «А может, и пусть ее?» — робко предложила бабка. «Ну, отсидится. Охолонет, может, за разум возьмется». «Пока она там отсиживаться будет, мы все в болоте по шейку окажемся», — хмуро ответил старик. «И ума у нее нет. Не за что там браться. Выманить ее надо, а как, в толк не возьму». «А если ее напугать?» — спросил Митяй. «Хи, маленький, чем же ты ее напугаешь?» — покачала головой лоскатуха. «Отчего она боится?» — поинтересовался парень. «А ничего она не боится!» — мрачно ответил дед. «Разве что...» — он почесал под бородой. «Разве что болото свое потерять!» Удивленный собственной идеей, закончил он. Домовому Леопольду, давно мечтавшему отблагодарить Лешего, было дано поручение распустить среди всей домашней нечисти деревни подлый слух, да так, чтобы на каждом дворе от домового к баннику, от банника к овиннику переходили новости о последних днях местного озера. Похожее задание получили и Вадик с Мишкой. Мишка во все это не очень верил, а потому над идеей подсмеивался. Но отказать Маринке не решился. Никакого желания ссориться из-за такой ерунды у него не было. Получив строгий наказ близко к воде не подходить, а тем более ничего в нее не бросать, в один наименее дождливый вечер стоящие недалеко от озера ребята завели разговор. «Слыхал?» — как бы между прочим спросил Вадька. «Озеро засыпать решили». «Да брось!» Пряча улыбку, ответствовал Миха. «Точно тебе говорю!» Горячо убеждал Вадик. «Сам слышал, как председатель 4 КАМАЗа песка с гравием заказывал и бульдозер еще в придачу». «Да ну!» Удивлялся Мишка. «А зачем? Ну, говорят, экологию портить». Придумывал на ходу Вадик. «Вроде площадку футбольную делать собираются». «Так уж и площадку!» Троллил друга Мишка. «А чего месту пропадать?» Не сдавался тот. «Думаешь, 4 машин хватит? Да на эту лужу!» Сказал совсем разошедшийся Вадик. «И 2 много будет. Ты посмотри, она ж дерьмом вся заросла». Мишка гоготнул и, подхватив задор друга, смачно плюнул в камыши. Бежали они быстро. Камни и комья ила с глиной долго еще бомбардировали оставленное отступающими поле боя. Другой угодил Вадьке точно чуть ниже поясницы. Еле устояв на ногах, парни припустили еще быстрее. После запуска механизма, деморализующего оружие местной противоборствующей группировкой, погода вообще озверела. Дожди и бури так размыли местные дороги, что по ним не то что проехать, но и пройти пешком стало проблематично. Люди перестали даже бояться. Они впали в глубокую хандру, не ожидая ничего хорошего. Надеялась на лучшее только вышеупомянутая группировка. Дед каждый день прислушивался и принюхивался, не происходит ли в лесу чего-то необычного. Но к его глубокому удивлению, ничего не происходило. Однажды вечером, по обыкновению, собравшись в избушке после ужина, домочадцы маялись каждый своим делом. Леший безвольно таращился в экран телевизора, где щеголявый ведущий новостей рапортовал о поездках губернатора по волостям своей вотчины, в коих поездках сей великий муж общался со своими земляками, а наипуще с пенсионерами, имеющими статус «дети войны», дабы лично узнать, как там живется. «Ездят, ездят», — ворчал дед, бесцельно переключая каналы. «Пупками своими трясут, а порядок навести не могут». «Выборы на подходе, вот и ездят», — поддержала хозяина лоскатуха, занимавшаяся вязанием. Краем уха, услышав разговор, Маринка медленно повернулась к телевизору и замерла, о чем-то крепко задумавшись. «Выборы! Вот что нам поможет!» — сказала она и, радостно улыбаясь, посмотрела на своих. Весть о том, что губернатор собирается посетить их округ, мгновенно распространилась по местным деревням. В деревне вести вообще быстро распространяются, но, учитывая настроение этого лета, приближающиеся выборы и всеобщую надежду на чудо, к этой вести отнеслись весьма серьезно. И как только она прочно укоренилась в умах, в местную управу поступило гневное письмо от неравнодушных граждан, в котором рассказывалось о плачевном положении местного ребенка войны. 85-летняя одинокая пенсионерка Елизавета Макаровна проживала на краю деревни, но как раз возле заболоченного озера. Из-за низинного расположения жилища не только участку пенсионерки, но и ее дому грозило скорое и неминуемое затопление. Так гласило это послание. Информация, изложенная в письме, была недалека от истины, поэтому вернувшиеся из отпусков и поездок члены местной администрации решили принять срочные меры. Через 5 дней к дому Елизаветы Макаровны были подтянуты машины с песком и гравием, а вместе с ними небольшой многофункциональный трактор с десятком рабочих. Рев моторов, тучи пыли и обычная для подобных мероприятий суета не оставляли никаких сомнений о серьезности намерений. А уже вечером следующего дня леший влетел в горницу сторожки и, не успев отдышаться, выпалил: «Идет!» Спешно одевшись, Марька и Лоскотуха вышли вслед за дедом в быстро темнеющий промокший лес. Митьку с собой опять не взяли, несмотря на все жалобные взгляды пацана. Встреча обещала быть непростой, и парни оставили караулить лесной ковчег со стратегическим запасом потомства для будущего сезона. За многие годы жизни в лесу Маринка научилась ориентироваться в темноте, но в этот раз ей овладело небывалое, необъяснимое беспокойство. Она вдруг подумала, что может больше никогда не увидеться с Мишкой. От этой мысли сердце ее как будто кто-то сжал ледяной рукой. Все трое — дед, Маринка и Лоскотуха — шли след в след. Васька упруго бежал рядом с хозяином. Не заметившая внезапно затормозившего лешего, погруженная в свои мысли, Марька налетела прямо на его спину. Старик остановился на небольшой лесной опушке и, подняв указательный палец вверх, дал остальным знак прислушаться. Справившаяся со стуком сердца, Маринка услышала треск ломаемых кустов и хруст веток. Звук нарастал, приближаясь. Казалось, что лес содрогался в ожидании беды. Вскоре сквозь невысокие заросли орешника замаячило огромное белое видение, похожее на плотное облако, которое, проломив последнюю преграду, живой скалой выступило на поляну. Ничего более чудовищного Марька не смогла бы представить даже в самых жутких кошмарах. Уродливая, дебелая великанша смотрела на них плотоядным взглядом. От ее необъятного тела поднимался пар, на бледном лице проступили темные пятна, красные когти выделялись на белой коже, словно кровавые брызги, нереальной величины груди вздымались и опадали от каждого вздоха. Оскалившиеся в страшной ухмылке желтые клыки блестели, поливаемые струями дождя. Васька попытался попятиться назад, подгибая задние лапы и жалобно мяукая. Леший потрепал его по холке и первым нарушил молчание. «Хорошо, что пришла. Может, все-таки договоримся?» Вырванный с корнями увесистый пень полетел в сторону старика. Готовый в этот раз к такому обороту, дед расщепил пень в воздухе при помощи клюки. «Додумайся ты хоть немного-то, сестра!» — крикнула в отчаянии Лоскотуха. «Какая я тебе сестра!» — закричала в ответ Лобаста, вырывая близ растущую осину. «Нет у меня сестер!» И одной рукой, словно копье, запустила дерево в Лоскотуху, а другой наотмашь саданула Ваську, который все-таки решил на нее напасть. Маринка быстро выставила вперед руки, отводя удар от бабки. Громадина сверкнула на нее глазками. «С люди! Слишками якшаетесь!» Злобно пророкотала она, вырывая из земли второе дерево. «Землю испоганить им позволили! Сидите тут, жопами вросли! Законы забыли! А я распомню, значит, лишняя!» Дерево полетело в Маринку с такой силой, что что даже вдвоем с Лоскотухой они едва сумели его отвести. Васька, вскочив на лапы с утробным рыком, готовился к новому прыжку. «Да послушай ты сначала!» заорал леший, пытаясь удержать леопарда. «Прежде чем хулу возводить!» Очередной пень полетел в старика, осыпая все вокруг комьями земли. Дед снова отбил его клюкой. Великанша наклонилась к нему и, пахнув в лицо зловонным дыханием, заскрежетала. «Нечего мне вас слушать. Отовсюду меня гнали, свои же гнали. Боялись, что я на них гнев муравьишек двуногих навлеку, и здесь мне места нет. Пусть, только уж и вам жизни не будет». «Да кто тебя гонит-то, дура старшинная? Сама себе зла желаешь!» — крикнул леший и, внезапно не удержавшись, со всей силой врезал клюкой по косматой голове. Лаваста взревела и, вырвав у старика палку, отшвырнула его самого в обрамляющие поляну заросли. Маринка с бабкой бросились на помощь деду, а чудовище вдруг выпрямилось во весь рост и, подняв ручище к небу, издало глухой тоскливый звук, напоминающий завывание ветра в печных трубах. Звук нарастал, пока не превратился в вой бури, которая во мгновение ока налетела на опушку. Черные тучи, затянувшие небо, сделали и без того темный лес непроглядной чащей. Заскрипели и застонали деревья, гнущиеся под ударами ураганного ветра, реющего сразу по всем направлениям, как будто целая ватага ветров. Где-то на краю горизонта полыхнула первая молния. Послышался первый удар грома. Тесно прижавшиеся друг к другу Маринка, Лоскотуха и дед тщетно старались понять, что теперь делать. Упала первая массивная ветка. Шлепнувшись где-то рядом, затрещал и рухнул первый ствол. Гроза расходилась. Вскоре молнии с такой частотой рассекали небо, что на поляне почти не становилось темно. Вспыхнуло первое дерево. Леший кинулся тушить огонь. Марька с бабкой пытались предугадать направление порыва ветра, чтобы упреждать следующее обрушение. Горело уже несколько деревьев. На поляну опускался белый удушливый дым. Не успевая вытирать слезы, Маринка почти вслепую держала оборону по всему периметру. Легкую девушку ветер почти сбивал с ног. Она прислонилась к сосне, используя дерево как опору. Лоскотуха уже сидела на земле, поджав под себя ноги и пригнувшись, но все еще пыталась использовать силу. Вдруг за спиной у Марки полыхнуло. Сосна, на которой она опиралась, раскололась, и массивная часть ствола с кроной полетела вниз. Маринка едва успела отскочить, а вот Лоскотухе этого сделать не удалось. Дерево упало на нее, придавив ноги, бабка взвыла. Маришка пыталась помочь старухе, но ей это не удавалось. Марьке теперь одной приходилось прикрывать лешего, и новые удары не давали ей отвлечься хоть на мгновение. Последним невероятным усилием Лоскотуха скинула с себя тлеющий ствол, но больше она не могла даже пошевелиться. Леший старался спасти не погибшие еще деревья. Маринка, теряя последние силы, отводила все учащающиеся обвалы стволов и веток. Васька, прижавшись к земле и опустив морду, цеплялся когтями за корни. Лоскотуха жалобно стонала, а в непрекращающихся всполохах молнии, как в мигании стробоскопа, прерывисто двигалось огромное белое нечто, размахивающее могучими руками. Невероятно длинные обвислые груди, как гири, болтались из стороны в сторону. Эта нереальная картина предстала перед взглядом обалдевшего бульбунария, который примчался на помощь, как только завидел зарево над лесом. Ветер стих так же внезапно, как и налетел, унеся последним своим порывом большую часть дыма. Гроза, громыхнув пару раз напоследок, стала перемещаться на запад. Марька не сразу заметила, что Лобаста опустила руки, и ошарашенным взглядом смотрит куда-то вниз. «Какой хорошенький!» Вдруг проговорила гигантша совсем тихим голосом. Буль-буль слегка сдал назад, но в следующую секунду Лобаста, присев на корточки, сгребла зеленого своими длинными руками. Бедолага сжался в комок, однако не предпринял попытки освободиться. От удивления даже лоскотуха перестала стонать. «Да я ведь, почитай, лет 300 живого водяного не видала», приговаривала Лобаста, никому конкретно не обращаясь. Она ласково гладила зеленую голову и нежно теребила усики-отростки. Грозный и мокрый дед, отдышавшись, выманил из-под дымящихся обломков свою клюку и отчаянными хлопками потушил свою тлеющую бороду, затем, приосанившись, с вызовом произнес: «Так, может, все же договоримся? Замолкни ты!» — истерично выкрикнул Бульбунарий, гневно обернувшись на старика. «Пень колючий, ядовитый! Все бы тебе договариваться! А меня, может, после мамки еще никто так не приласкал!» И, всхлипнув, он прижался щекой к дряблой груди огромной старухи. Поселившись в болоте, которое благодаря ее же усилиям приобрело достойные очертания и глубину, Лобаста взяла на себя почти материнскую опеку молодого водяного. Узнав от Бульбуля многое о лесной жизни и сотрудничестве с местными, она пересмотрела некоторые свои принципы. Как сумела, принесла извинения семье и помогала навести порядок в пострадавшем от битвы лесу. В начале августа погода вдруг смилостивилась. Бури и грозы ушли, дожди прекратились, и на небе снова появилось солнышко. Люди воспряли духом, земля просыхала от влаги, а жители от пьянки. Нужно было устранять последствия непогоды, приводить в порядок жилища и огороды. Хозяйки просушивали отсыревшие вещи, хозяева отводили от посадок накопившуюся воду. Самые оптимистичные пытались спасти неутонувшую часть урожая. В лесу забот тоже хватало. Запасы на зиму были важной частью жизни семьи, и пускать эту работу на самотек семья не собиралась. Кроме того, отвести воду от низин и оврагов – это вам не огород окучить. Благо, для такого занятия теперь была очень способная помощница. Помимо этого, Лобаста сама предложила помощь по очистке гиблого леса. Дед такому предложению обрадовался, но виду не подал, так как до сих пор изображал оскорбленное достоинство. Остальные же Лобасту приняли и были только рады иметь такого могучего друга вместо опасного врага. Один только Васька, завидев великаншу, прижимал уши и смывался в укромное место. Когда теплое августовское солнце подсушило почву, у семьи возникла новая забота. Нужно было выпроводить из дома прочно обосновавшихся в нем подтопленцев. С землеройками и ежами проблем не было. Они и сами поспешили воспользоваться последним месяцем лета, чтобы заготовить запасы на зиму. Подросших лисят приняла стосковавшаяся мать, а вот с мышами сложности возникли. Особенно с теми, которые появились на свет уже в сторожке. Пришлось мобилизовать Леопольда, имеющего вековой опыт в этом нелегком деле. Работы было так много, что у Маринки почти не оставалось времени на встречи с Мишкой. Эгоистичный парень с этим мириться не желал, и голубки начали ссориться. И вот в один из таких моментов их нашел разносчик плохих вестей Вадик. Дело в том, что Вадька, поступивший учиться на автомеханика, летом подрабатывал в гараже местной управы, выполняя разные поручения по ремонту. Поэтому он имел возможность слышать многие разговоры управленцев. Оценив ситуацию, Вадик понял, что сейчас не до него, и собрался было откланяться, но Марька, понимая, что друг просто так не пришел бы, остановила его. «Ну, конечно», — раздраженно развел руками Мишка. «У нас опять дело важное появилось». И, резко развернувшись, зашагал из леса. «Прости», — опустил голову Вадик. «Да ничего», — сказала девушка и, заставив себя переключиться, спросила: «Что у нас опять?» «Сама ловить собираются», — без обиняков сказал Вадик. как это ловить?» — спросила не ожидавшая такой вести Маринка. «Его же нельзя, это местные знают», — хмуро ответил Вадик. «А областному начальству плевать. Прослышали про такую диковину и решили в свои трофеи добавить». «Откуда же прослышали-то?» «Небось, из наших кто проболтался. Захотели достопримечательностью похвастаться, вот и растрепали». «А запретить этим областным нельзя?» «Шутишь? Кто ж им запретит? Разве что губернатору пожаловаться. Так не факт, что он сам порыбачить не захочет». Маринка задумалась. Вадик тоже молчал. «Ладно», — наконец сказала девушка. «Пусть едут. Помочь чем-нибудь надо?» — спросил Вадька. «Слух распустить можешь?» Вопросом на вопрос ответила Марька. «Про сама и пострашнее. И чтобы все поверили». «Спрашиваешь», — хмыкнул Вадик. «Столько всего случилось. Поверят, как миленькие». Около придорожного мини-маркета стояло пятеро мужчин. Один из них, глава здешней управы Сергей Петрович Горбыль, чувствовал себя явно неуютно. Он опустил голову, нервно переминался с ноги на ногу и постоянно теребил руками полы пиджака. «До тропинки провожу», — бубнил он, кожей чувствуя на себе насмешливые взгляды. «А дальше? Что хотите со мной делайте? Не поеду. Мне здесь еще жить». Стоящие перед ним мужчины были одеты в рыболовные костюмы, каждая деталь которых просто выкрикивала названия брендов таких мировых производителей, о которых Сергей Павлович даже не знал, потому что приобрести рыболовный костюм стоимостью в пару своих месячных зарплат Горбылю никогда бы не пришло в голову. Собственно, только фасоны и детали костюмов отличали всех четверых друг от друга. В остальном же представители окружной администрации были словно срисованы под копирку. Коренастые, пузатые, не имеющие даже намека на шею, с поросячьими глазками на широких красных лицах. «Пора бы тебе, Петрович, в санаторий», — со смешком сказал один. «А то, гляжу, погодка вас тут совсем доконала». Он похлопал главу местной управы по плечу и, повернувшись к припаркованному под знаком «Стоянка запрещена внедорожнику VIP-класса», скомандовал. «Поехали!» Когда очень напряженного Горбыля высадили у тропинки, второй из ларца спросил на удивление высоким, почти женским голосом. «Окопыч, ты где его выкопал?» Того, кого называли Окопычем, махнул рукой. «А кто бы сюда поехал? Дыра ведь, даже транспорт не ходит». Третий представитель администрации откинулся на спинку сиденья и не без ехидства заговорил. «Я помню, как здесь совхоз «Миллионер» был. Ферма, молокозавод. Ты бы еще Ленина вспомнил», — сказал на это Окопыч и отвернулся к окну. «А дорогу-то сами найдем?» — спросил четвертый брат-близнец. «Так, а кто у нас деньги за должность Игоря получает?» — парировал ехидный. «Ну ты, Александр Васильевич, не подначивай!» — надулся получающий зарплату Игоря. «Не смешно. Разберемся», — успокоил Окопыч. «Туда всего одна тропа ведет. Правда, к самой речке пешком добираться придется, но там недолго». «А снаряжение что, на себе переть?» — снова забеспокоился егерь. «Не развалишься. Да и Сережа поможет». Шофер Сережа меланхолично посмотрел в зеркало и направил внедорожник на проросшую по краям высокой травой тропинку, ведущую к реке. Шел второй час рыбалки. Шофер Сережа суетился у мангала, доводя до готовности третью партию шашлыка. Окопыч развалился в раскладном походном кресле недалеко от воды, лицо его стало бордовым. Тяжело отдуваясь, представитель окружной администрации раздраженно отгонял подсадком здоровенных комаров. Репелленты, захваченные собой, этих зверей только злили. Рядом с Окопычем, отмахиваясь от них же сломанной веткой, стоял получающий зарплату егеря. Двое других расположились рядом с мангалом, держа в руках хрустальные бокалы для шампанского, в который был налит коньяк. «Мне кажется, или здесь их специально разводят?» Зло поинтересовался Окопыч. «На таких комаров ловить мо...» Осекся он на полуслове. Егерь вопросительно посмотрел на патрона, тот молча указал пальцем на противоположный берег. там стояла стройная девушка и, не мигая, глядела на них. Насколько можно было рассмотреть, девушка казалась красивой, но было что-то странно пугающее в ее облике. Светлые распущенные волосы теребил ветерок, длинное белое платье, больше похожее на рубаху, доставало до пят. Девушка стояла прямо и неподвижно, и кроме слегка развивающихся волос, ни малейшего движения не было заметно в этом таинственном видении. Оба рыболова, застыв с разинутыми ртами, не отрываясь, смотрели на девицу. Увидя со своего высокого расположения неподвижных коллег, ехидный Александр Васильевич спустился к ним, оставшись незамеченным. «Красотами любуетесь?» — спросил он вздрогнувших от неожиданности мужчин. «Девка там!» — обернувшись, сиплым голосом сказал Окопыч и снова указал пальцем на другой берег. Васильич поднял глаза и, помолчав, спросил: «Где?» «Да вон же!» — поворачиваясь, сказал Окопыч. «Была!» На том месте, где только что стояла девушка, виднелась только стройная березка. Ее тонкие ветки раскачивались от легкого ветерка. «Была. Была ведь!» — горячо доказывал свое Окопыч. «Да он и Виталя видел! Виталь, скажи!» — обратился он к егерю. Виталя, только что переставший тереть глаза, сделал неопределенный жест головой. «Да вы что, издеваетесь, что ли?» — не сдавался Окопыч, пристально вглядываясь в березку. «Клюет!» — придушенно заявил Васильич. «Клюет, Германыч!» Махнул он рукой оставшемуся у мангала рыболову. «Слышу!» Бабьим голосом ответил тот, выкарабкиваясь из кресла. «Бегу!» Окопыч от неожиданности остервенело закрутил ручкой мощной катушки. Штекерное удилище напряглось. Прочный плетеный шнур натянулся. «Ты что делаешь?» Осадил его ехидный. «Сорвется! Вываживать! Вываживать его надо!» Две пары рук ухватились за шнур, а Копыч изо всех сил держал удилище, выбирая слабину. Германыч забегал то с одной стороны, то с другой, давая советы. Шнур повело сначала вниз по течению, затем он заметался по сторонам и неожиданно рванулся вниз ко дну. «Води! Води!» Подбадривали друг друга рыбаки. «Утомить! Утомить его надо!» Рыбина потянула удилище налево, вверх по течению. Мужики уперлись ногами в землю. Германыч обмахивался шелковым носовым платком. Какое-то время, поводив шнур от берега к берегу и вдоль реки, рыба стала сдавать. Натяжение несколько раз ослабевало, и в конце концов шнур нехотя поддался. «Видно, наврали тебя, Копыч». Тяжело отдуваясь, не преминул съехидничать Александр Васильевич. «Не такой уж и здоровый сом, раз так быстро устал. Разберемся», — ответил тот, сосредоточенно крутя катушку. Когда всем уже казалось, что дело сделано, рыба неожиданно заортачилась, и рыбаки снова налегли на шнур. Тот нехотя поддавался, и вот уже из воды показалась массивная грузила с прикрепленным к нему поводком, а следом... Невысокий человечек цвета болотной тины, держась обеими ручками за огромный тройник, скользил по воде в направлении берега, словно на водных лыжах. Он отнял одну руку от крючка и приветливо помахал ей, продолжающим по инерции тянуть рыболовом. Одновременно опустившие руки егерь и Васильевич завалились назад. Замешкавшегося Окопыча рвануло вперед, и человечек ушел под воду. Молчали долго. Вновь обустроившийся в своем кресле Окопыч, задумчиво обтирая с одежды грязь, поинтересовался. «Германыч, а ты где выпивку брал?» «Обижаешь!» — капризно протянул тот. «Что, я себе враг, что ли?» Снова воцарилось молчание. «Может, еще раз закинем?» — неуверенно предложил егерь. «Водки кто-нибудь принесите?» Оставив предложение без внимания, попросил патрон. Шофер Сережа метнулся к сумкам, через минуту возвратясь с хрустальным фужером до краев, наполненным прозрачной жидкостью. Окопыч опрокинул водку себе в рот и недоуменно уставился на пустой сосуд. Понятливо Сережа принес бутылку. Кое-как, Успокоив распоясавшиеся нервы, члены областной администрации тесным кружком собрались около мангала, в котором все еще багровели углы. «Темнеет как быстро», — опасливо поглядывая по сторонам, заявил трепетный Германыч. «Так вроде по темноте сом хорошо клюет», — робко выдал Виталий, никак не желающий расстаться с идеей повторной попытки. «В темноте я хорошо сплю», — безапелляционно сказал Александр Васильевич. «Разберемся», — подытожил все еще задумчивый Акопыч. И в этот момент слева из густых зарослей кустарника раздался негромкий, но до ужаса тоскливый вой. Волна обжигающего холода накрыла собравшихся у мангала. Стуча зубами и к никому в сущности не обращаясь, шофер Сережа проговорил: «Так здесь волков-то вроде нету. Может, собака?» Совсем потерянным голосом предположил егерь. Из кустарника, раскинувшегося справа от площадки, завыли на два голоса. Не сговариваясь, члены областной администрации рванули к спасительному внедорожнику. Первым бежал более молодой и менее грузный Сережа. Замыкал исход внезапно начавший хромать на обе ноги Акопыч, безуспешно пытаясь призвать к совести оторвавшихся от него на добрых полсотни шагов коллег. Наконец, среди растительности замаячил вожделенный автомобиль. Сосредоточивший все свое внимание на беге, Акопыч с размахом налетел на спины замерших на месте сослуживцев. И только он собрался было начальственным тоном поинтересоваться, какого хрена встали, как сам узрел причину данного замешательства. Рядом с внедорожником, вальяжно на него облокотившись, стояла абсолютно голая, небывалых размеров отвратительная старуха. Ее грязные и спутанные лохмотья свисали до земли, а необъятные обвислые груди достигали колен. Удостоверившись, что зрители собрались в полном составе, старуха привычным движением закинула обе груди через плечи за спину, наклонилась и играючи перевернула многотонное транспортное средство, уложив его на крышу. Акопыч стоял как приросший к месту и писал в штаны. Обладатель бабьего голоса Германыч валялся на земле без чувств. Шофер Сережа, стоя на коленях, истово молился, а ехидный Васильевич на четвереньках обследовал ближайшие кусты на предмет укрытия. Куда делся Виталя, было и вовсе непонятно. Оценив произведенный фурор, лобаста разинула пасть, обнажив два здоровенных клыка, набрала побольше воздуха и во всю мощь гаркнула: «А ну пошли отсюда!» Ближе к вечеру следующего дня, так и не дождавшись возвращения областного начальства, местная управа решила организовать поиск. Единственный, кто оказался на связи, шофер Сережа, абсолютно не мог объяснить, где они находятся, и невнятно нес что-то о судном дне. Остальные телефоны были вне зоны действия сети. Рация егеря, очевидно включенная на передачу, сквозь треск помех транслировала только веселое щебетание птиц. Районная управа в полном составе. Вызванные срочным порядком волонтеры и местный участковый довольно быстро обнаружили перевернутый внедорожник и лежащего возле него в позе эмбриона шофера Сережу. Так как от Сережи пользы было не больше, чем от искореженного внедорожника, то организовали поисковую цепочку, и еще до темноты спасателям удалось выловить в лесу всех четырех любителей самовьи и рыбалки. Правда, за Виталий, который, на удивление, быстро передвигался по пересеченной местности, пришлось таки побегать. Дрожа и дико озираясь, он никак не мог вернуться в реальность. Сказать спасенные мужи ничего не могли. И даже доставленные в штаб управы и кое-как приведенные в чувство, они предпочитали молчать. Только Акопыч, кутаясь в выданное одеяло, дико зыркнул на главу управы и страшно погрозил ему пальцем, после чего полез в присланную за ними машину. Как ни старалась районная управа замять подробности этого инцидента, о попытке ловли знаменитого на всю округу сама, а пуще о ее последствиях, узнали все от мала до велика. И разговоров об этом загадочном случае хватило надолго. Глава управы Сергей Петрович Горбыль срочно уехал поправлять здоровье в санаторий. В лесу царило воодушевление. После поистине великолепно проведенной операции по спасению сама, Леший простил Бульбунарию все прегрешения и перестал злиться на Лобасту. Увеличившая численность семья дружно занялась своими повседневными делами. До конца лета остались считанные дни, и Маринкины друзья собирались уезжать по местам учебы. Кириллу удалось поступить в этом году в универ, Вадик перешел на второй курс, из армии вернулся Антон и с новыми силами взялся за хозяйство, слегка подзапущенное без его помощи. Белобрысый Колька, предпочитающий в последнее время общаться со сверстниками, совсем отбился от рук, и авторитет старшего брата был как нельзя кстати. Собрался уезжать и Мишка. Марька вновь готовилась к долгому ожиданию, хотя отношения их становились какими-то рваными, нерадостными. То Мишка, соскучившись по девушке, прибегал к ней в лес, а то вдруг устраивал сцены, предъявляя необоснованные претензии, и уходил, бросая Маринку, доведенной до слез. Как ни горько это было осознавать, но Маринка понимала, что любимый отдаляется, и началось это давно. Она страдала, не смея даже поделиться с кем-нибудь своей болью. Наступила еще одна осень, ведущая за руку еще одну зиму. Лес готовился к спячке.